Сергей Чекмаев. Фантастический роман «Везуха». Наименование некоторых географических объектов и учреждений, имена и фамилии персонажей, имеющих реальные прототипы, в данном тексте изменены. Некоторые из приведенных фактов искажены частично или полностью. Отдельные события никогда не происходили в действительности. Все это не является следствием недостаточной информированности автора, а лишь целенаправленной попыткой скрыть подробности проекта от определенных лиц, способных оказаться среди читателей. Всем остальным автор приносит свои извинения. Труднее всего человеку дается то, что дается не ему. Я замолчал, потряс кофейник, добывая последние капли кофе. Единым залпом выпил. Остывшая черная жижа отвратительного вкуса почти не подействовала. Я глянул на часы. Нифига себе, 4 часа пролетели незаметно. За окном ночь, машины затихли, только изредка шуршит по мокрому асфальту запоздалый частник. «Ну как?» — спросил я Вальку. «Понравилось?» «Мог бы не спрашивать, и так невооруженным глазом заметно. Пробрало. За время моего рассказа он несколько раз бегал курить на лестничную клетку. Хороший признак. Валька уже 1.5 года бросает. Сейчас 3-я стадия. Не более 5 сигарет в день. Так что если за раз высмаливает дневную норму, это что-нибудь дозначит». Я собрался даже плюнуть на все и разрешить ему курить форточку. Чего тут скромничать? Идея рассказа так захватила меня самого, что не хотелось прерываться. Хорошо, напомнил вовремя. Какой разнос устраивает Надка, стоит ей учуять никотиновый смрад, и решил не нарываться. В последний раз Валька пропал на несколько минут, и я уж начал беспокоиться. Но тут в прихожей стукнула входная дверь, и до меня донеслась невнятная скороговорка. На кухню Валька вошел, пряча в карман телефон. «Кому это он звонил? Жене, что ли? Типа, вернусь сегодня поздно, ложись спать, не жди». Однако зацепило его, черт. Сейчас возьмется, как обычно, мои идейки в пух и прах раскритиковывать. Валька молча сел, извлек сигаретную пачку, нервно помял ее в руках. Я действительно уставился на нее, пачка была непочатая. «А чего же это он? Одну уже скурил, за вторую принялся?» «Слушай, Андрюха!» Глаза его внезапно стали колючими и холодными. «Кто тебе все это рассказал? Проект засекречен!» Я опешил. «В смысле? Я ж тебе говорю, только вчера придумал. Затравка для нового романа!» В прихожей тренькнул звонок. Сначала коротко, потом зазвонил длинно и требовательно. «Сиди спокойно!» Валька рывком поднялся на ноги. «Сиди спокойно!» «Сиди, я сам открою».